Глава 67. Самолет на Бали отправлялся в 12 часов дня. С утра Настя отправилась в штаб-квартиру Тауэра, чтобы уладить кое-какие вопросы, связанные с переводом денег банку Луидор. Они договорились с Артем, что он заедет за ней прямо в офис, и оттуда они поедут в аэропорт. Анна и Людмила приехали в Тауэр в 10 утра. Настя как раз давала Денису Логинову последние указания. В ее кабинете уже сидели Антон и Алексей. Марина Легостаева проверяла содержимое мини-бара. «Ребята тоже приехали попрощаться?» — удивилась Людмила. «Правильно сделали. А то ведь улетите в теплые края, даже не успеем поговорить». На ее пальце сверкало бриллиантовое кольцо. Людмила приняла предложение Дмитрия Масленникова и теперь занималась оформлением своего развода. Настя была очень за нее рада. Она чмокнула тетку в щеку, затем обняла Анну. «Может, выпьем шампанского?» — предложила вдруг Марина. «За то, чтобы супруги хорошо отдохнули на райских островах. Тут даже откупоренная бутылка имеется. Настюха, наверное, потребляет втихушку». Марина вытащила бутылку, вынула из нее пробку и сделала глоток прямо из горлышка. «Может, тебе кружку принести?» — скривился Антон. Легостаева округлила глаза и бросилась в примыкающий к кабинету туалет. Настя рассмеялась. «Господи, эта бутылка стоит там еще со времен отца. Я все никак не удосужусь выбросить ее». «Ну ты, мать, совсем опустилась», — покачал головой Алексей. «Мне просто некогда следить еще и за этим мини-баром», — принялась оправдываться Настя. Марина вышла из туалета, вытираясь полотенцем. «А где же ваше хваленое гостеприимство?» — недовольно спросила Легостаева. «Нам никто даже кофе не предложил». «У меня нет личного секретаря, так что угощайтесь сами», — отрезала Настя. «А почему бы тебе не нанять Наталью?» — спросила вдруг Марина. «Нашу бывшую горничную?» — удивилась Настя. «Ты как-то обещала ей место в компании. Девушка она умная, работящая, сейчас служит нянькой у дочки Данила Бакшеева». «Но у нее же нет опыта работы секретарем», — сказала Людмила. «Научится», — сказала Марина. «Зато она честная и порядочная, не то что ее предшественница на этой должности». «А это неплохая мысль», — подхватил Алексей. «Ей наверняка нужна хорошая работа. У них ведь с Данилом там что-то наклевывается». «Что?» — удивилась Настя. «У Данила роман с Наташей?» «Не неситесь вперед паровоза», — сказал Антон. «Вполне возможно, у них ничего нет». «Но Наталье в любом случае пригодятся эти деньги», — сказала Марина. «Я подумаю над этим», — пообещала Настя. «После того, как вернусь из отпуска». В кабинет заглянул Николай Загвоздин. Увидев Анну, он немного смутился. Они так и не возобновили свои отношения. Анна продолжала избегать встреч с ним, хоть и переживала по этому поводу. «Николай, вы что-то хотели?» — спросила Настя. «На стройплощадке отеля небольшая проблема, требующая твоего вмешательства», — сказал Николай. «Но ты занята?» «Да чего уж там», — отмахнулась Настя. «Слетаем на вертолете. Подождете меня?» «Конечно, подождем», — кивнула Людмила. «А можно с вами?» — спросил вдруг Алексей. «Мне как раз нужно в ту часть города». «Можно», — ответила Настя. Они вышли из президентского кабинета и быстро зашагали к лифту. Навстречу им двигался Артем. «Вы куда?» — удивленно спросил он. «Небольшое дельце», — сказала Настя. «Я скоро вернусь». «У нас самолет через 2 часа. Внизу уже ждет такси с сумками». «Что же делать?» — замерла в нерешительности Настя. Антон Белавин мгновенно пришел на выручку. «Летите на вертолете», — сказал он, — «а я поеду на такси в аэропорт, отвезу ваш багаж. Закончите с делами и приедете прямо туда». Артем взглянул на Настю. «Лети, я поеду с Антоном», — сказал он. Настя улыбнулась. «Помнишь, ты говорил, что никогда не летал на вертолете, но всегда мечтал об этом? Сейчас у тебя есть отличный шанс». «А удобно?» «Конечно». «Тогда ладно», — настороженно согласился Артем. Вскоре они поднялись на крышу штаб-квартиры, где небольшой вертолет с эмблемой компании «Тауэр» на боку уже медленно вращал лопастями пропеллера, постепенно набирая обороты. Антон Белавин и Марина Легостаева на такси отправились в аэропорт. Анна и Людмила собирались в дом моды, Николай Загвоздин вызвался их подвезти. Настя, Артем и Алексей забрались в кабину. Пилот попросил их надеть наушники. Вертолет медленно оторвался от взлетной площадки. Настя из-под тишка взглянула на Артема. Ему действительно никогда еще не приходилось летать на вертолете. Когда машина поднялась в воздух, было видно, что у парня просто дух захватило от волнения. Он неотрывно смотрел в окно, с восторгом разглядывая простирающиеся внизу крыши зданий центра города. В это время на взлетную площадку выбежал Денис Логинов. Он энергично замахал руками. Настя увидела в его руке папку с бумагами. «Господи!» — воскликнула она. «Я же забыла чертежи!» Она сделала знак пилоту. Тот кивнул и начал сажать вертолет обратно. «Какая же я разиня!» — воскликнула Настя. «Простите!» Она распахнула дверцу и начала быстро выбираться из вертолета. В это время прогремел ужасный взрыв, и вертолет превратился в груду пылающего железа. Настю с силой ударила в спину и вышвырнула наружу, прямо в объятия Дениса, сбив парня с ног. Обломки и куски искореженного железа посыпались на взлетную площадку. Огромный пропеллер слетел с края крыши и скрылся за карнизом. Денис Логинов в ужасе поднял голову. Настя лежала под ним без сознания, она истекала кровью. Все вокруг было засыпано горящими обломками.